Часть вторая. Каталог игр. Введение. Ниже следующее собрание игр к настоящему моменту может считаться полным, однако все время открываются новые игры. Иногда то, что принимали за еще один вариант известной игры, при более пристальном изучении оказывалось совершенно новой игрой. В других же случаях игра, считавшаяся новой, оказывалась вариантом уже известной. Отдельные пункты анализа также меняются с накоплением знаний. Например, в описании динамики есть несколько возможностей, и сделанный ниже выбор может оказаться не наилучшим. Впрочем, наш список игр и система их анализа достаточны для клинической работы. Некоторые игры обсуждаются и анализируются подробно. Другие, требующие дальнейшего исследования, или редко встречающиеся, или с очевидным смыслом, лишь вкратце упомянуты. Субъект игры обычно называется действующим или носит имя White. Другая сторона именуется Black. Игры классифицируются по семействам, в зависимости от ситуации, в которых они чаще всего проявляются. Бытовые игры, супружеские игры, общественные игры, сексуальные игры и игры преступного мира. Далее следует раздел для профессионалов, посвященный играм в приемные врача, а в завершении приводится несколько примеров хороших игр. Первое. Обозначение. В протоколах анализа используются следующие обозначения. Название. Если игра имеет длинное наименование, в тексте применяется подходящее сокращение. Если игра или ее варианты имеют более одного наименования, следует справиться в списке развлечений и игр, где они сопоставлены. В устных сообщениях предпочтительно пользоваться полным названием игры, а не его сокращением. Тезис. Формулируется как можно убедительнее. Цель. На основании опыта автора формулируется наиболее осмысленным способом. Роли. Роль субъекта игры, с точки зрения которого она описывается, указывается в начале и печатается курсивом. Динамика. Так же, как и в случае цели. Примеры. Первый. Под этим номером приводится иллюстративный пример игры, как она разыгрывается в детстве. Наиболее отчетливый прототип. Второе. Пример из жизни взрослых. Образец служит в качестве краткой иллюстрации критического действия или взаимодействия на общественном и на психологическом уровне. Ходы. Здесь указывается минимально встречающееся на практике число действий стимулов и действий ответов. В разных ситуациях эти действия могут быть сколь угодно расширены, разбавлены или приукрашены. Преимущества. Первое. Внутреннее психологическое. Здесь делается попытка описать, каким образом игра содействует поддержанию внутреннего психического равновесия. Второе. Внешнее психологическое. Здесь делается попытка описать, каких именно тревожных ситуаций или близостей избегают при помощи этой игры. Третье. Внутреннее общественное. Здесь приводится характерное выражение, применяемое в игре, когда она разыгрывается между близкими. Четвертое. Внешнее общественное. Здесь приводится ключевое выражение, применяемое в аналогичной игре или развлечении, разыгрываемых в менее интимной обстановке. Пятое. Биологическое. Здесь делается попытка охарактеризовать вид поглаживания, который игра доставляет участникам. Пятое. Экзистенциальное. Здесь указывается позиция, с которой игра разыгрывается в типичных случаях. Родственные игры. Здесь приводится название дополнительных, сходных или противоположных антитетических игр. Точное понимание игры может быть достигнуто лишь в условиях психотерапии. Конечно, люди, играющие в деструктивные игры, гораздо чаще приходят к психотерапевту, нежели играющие в конструктивные. Поэтому хорошо изученные игры, как правило, разрушительны в своей основе. Мы должны помнить, однако, что есть и конструктивные игры, разыгрываемый более счастливыми людьми. Чтобы предотвратить вульгаризацию понятия «игры», как это уже произошло с целым рядом психиатрических терминов, следует подчеркнуть, что это понятие очень точно определено. Игры следует ясно отличать с помощью приведенных выше критериев от процедур, ритуалов, развлечений, операций, маневров и установок, возникающих из тех или иных позиций. Игра тоже разыгрывается с некоторой позиции, но позиция и соответствующая ей установка не являются игрой. Второе. Просторечные обороты. Многие используемые нами просторечные обороты были подсказаны пациентами. Все они, если пользоваться ими в подходящее время и при подходящем настроении игроков, встречают у них понимание, должную оценку и доставляют им удовольствие. Если некоторые из них кажутся неуважительными, ирония их направлена против игр, а не против их участников. Главное требование, предъявляемое к просторечным выражениям, — меткость. Если некоторые из них звучат забавно, то именно потому, что они попадают в точку. Как я уже пытался разъяснить в другой работе, касающейся этих выражений, целая страница длинных ученых терминов может оказаться менее содержательной, чем утверждение, что такая-то женщина — сука, или такой-то мужчина — болван. Разумеется, для академических целей можно формулировать психологические истины на научном языке, но для эффективного распознавания на практике эмоциональных стремлений может понадобиться другой подход. Мы предпочитаем таким образом игру в «ну не ужасно ли», а не в вербализацию проецированной анальной агрессии. Первый из этих терминов более выразителен и динамически осмыслен, а в действительности и более точен. В светлых комнатах люди иногда чувствуют себя лучше, чем в сумрачных.